Дверь офиса оказалась заперта. Порывшись в сумочке, Марина достала связку ключей и зашла внутрь. Она с опаской заглянула в комнату, бывшую гостиную, которая сейчас выполняла роль приемной. Выпучив глаза подобно рыбе, выброшенной на берег, она воскликнула: «Ничего себе, алоэ!» Бандитов в приемной не наблюдалось, что вызвало у девушки чувство облегчения. Зато там находился шеф компании гигантского алоэ. Это был воистину невероятный экземпляр подобного растения, высотой до самого потолка, ствол, словно у дерева, раскидистые ветви усыпаны множеством крупных налитым соком листьев. Единственное, что сильно бросалось в глаза, алоэ было без места для посадки и сверкало голыми корнями. Шеф насвистывал веселый мотивчик и пребывал в прекрасном настроении. В одной руке он держал совок, в другой веник, которым сметал с паркета какой-то пепел. А, Марина, подарил подчиненной теплую улыбку Карпов. Хорошо прогулялись, не могла оторвать взгляд от алоэ секретарша. Да, Дмитрий Васильевич, а эти бандиты, мы с ними мило пообщались. Это просто были стеснительные клиенты, я решил их проблемы. Решили, они ушли, как видишь, в комнате кроме нас никого нет. Взор Марины замер на большом плотном мусорном мешке. В одном из таких Дмитрий недавно приносил в офис целебные травы. В обычной ситуации девушка подумала бы, что там лежит мусор, но когда она была тут с утра, никакого мусора в офисе не оставалось. Она лично опустошила все мусорные корзины. Тем не менее, мешок стоял, и Марина могла поклясться, что заметила там белую штанину. Шеф, а там штаны. Ох, правда? Карпов запихнул штанину поглубже в мешок и высыпал сверху мусор из совка. Клиент испачкал и выбросил. Странные люди, но кто я такой, чтобы их осуждать? Действительно странные. Мне они показались похожими на бандитов. Мне поначалу тоже так показалось, но когда ты ушла, я понял, что эти парни душки. Дмитрий Васильевич, откуда у нас такое алоэ? Курьер привез. Прости, я такой неловкий. Случайно разбил горшок с твоим алоэ, поэтому заказал срочную доставку нового растения. Видимо, на складе что-то перепутали и привезли самое большое алоэ. Оно прекрасно, не так ли? Да-да, оно охре, большое. Самое большое алоэ, которое я видела. Это не царь алоэ, а их бог. Куда мы его будем сажать? Хороший вопрос. Марина, поручаю тебе важное задание. Возьми деньги на такси и на покупки, съезди в строительный супермаркет и купи штуку, в которую посадим это алоэ. И грунт не забудь. Девушка обошла алоэ по кругу. Боюсь, тут даже большое кашпо не подойдет, если только ящик для деревьев. Марина, я полностью полагаюсь на тебя в этом вопросе. Вот, бери побольше денег, чтобы все было по высшему разряду. Карпов протянул секретарше пачку мятых купюр. Их уголки были загнуты так, словно банкноты небрежно выдергивали из бумажника. Девушка пересчитала. Тут 30 тысяч. Посмотрела она на шефа. Этого много. А нанять грузчиков? А срочную доставку организовать? А лейку побольше прикупить? Марина, поспеши, пока наше чудесное растение не погибло. Да-да, я мигом. Я могу заказать такси? Конечно. Заказывай. Когда вернешься, меня может не быть на месте. Перенеси на вечер все приемы, которые до 2 часов дня. Сама растение не поднимай, а то надорвешься. Лучше заплати грузчикам за это. Сможешь из такси обзвонить клиентов? Да, только ежедневник возьму. Марина по стеночке проползла мимо алоэ к столу. Ее взор зацепился за окровавленный дырокол, лежащий на полу. К ее горлу подкатил ком. Марина, что такое? Дырокол. Он упал со стола и в крови. Не обращая внимания, один из клиентов оказался неловким и ударился о дырокол. Но я оказал ему всю возможную помощь. Не переживай, мы купим тебе новый дырокол. Смотря в доброе лицо начальника, на его теплую и светлую улыбку, Марина отгоняла от себя глупые мысли. Ну, право слово, разве мог этот добрый и щедрый мужчина ударить кого-то дыроколом, тем более таких бугаев? Да он и мухи не обидит. Нет, определенно, клиент неловкий попался. Бывает же такое. Бочком-бочком секретарша выбиралась из-за стола, крепко прижимая к груди ежедневник и стараясь не смотреть на мусорный мешок. И трупов в мешке определенно нет, мысленно уговаривала она себя. Вот точно нет, объем совсем не тот и следы крови отсутствуют. Да и не сумел бы никто разделать на такие маленькие кусочки пару трупов всего за полчаса. Вот же глупости мне в голову лезут. Маринка, ты бы еще подумала, что шеф заколдовал бандитов, превратив их в алоэ. Ха-ха. Или вообще, что он их скормил растению. Неестественно выпрямленная задеревеневшая спина девушки покрылась липким потом. Она вспомнила первую серию последнего сезона шоу «Экстрасенсы» и что там шеф сотворил с курицей. «Я никогда не буду злить шефа», — тихо пробормотала она себе под нос. «Никогда». После того, как удалось выпроводить подчиненную, Карпов продолжил заниматься уборкой. Затем с завязанным мусорным мешком он спустился вниз и достал из кармана брелок от автомобиля. Нажав на кнопку, он проследил, откуда послышался писк. Напротив подъезда стоял новенький BMW H5, дорогой паркетный внедорожник из ФРГ. Закинув в багажник мусор, Дима забрался на водительское сиденье и погнал машину бандитов подальше от офиса. Лишние улики ему ни к чему. Водительское удостоверение у него имеется не только на управление тракторами и комбайнами, но и на легковые и грузовые автомобили. Бумаги на машину нашлись в кармане Лысого, но все же он надеялся, что ГАИ по пути его не остановит. Мусор был выкинут в контейнер по пути, а машина отогнана дальше в области, брошена в лесу. Единственный минус – пришлось долго возвращаться до электрички и добираться до офиса общественным транспортом. Но это ничуть не испортило настроение Линаэля, ведь на работе его ожидало алоэ, из которого можно будет приготовить ранозаживляющую сильнодействующую мазь. Такая мазь способна в десятки раз ускорить регенерацию. Самое то для обработки порезов и прочих наружных ран. В роскошном ресторане в центре Долгопрудного полный мужчина лет 50 восседал в кресле, будто король на троне. Властный вид, дорогой костюм темного цвета, припорошенные сединой черные волосы. Колючий взгляд серых глаз был прикрыт интеллигентными продолговатыми очками. Все в нем кричало о привычке властвовать. На стульях со спинкой перед ним сидели двое. Первый, высокий крепкий мужчина лет 30, под 2 метра ростом, с внушительной мускулатурой и коротким ежиком пшеничных волос. Из одежды на нем были бежевые летние брюки и белая рубашка с короткими рукавами. Второй, молодой приземистый парень с очень широкими плечами и перекоченными руками. Огромные банки бицепсов натянули рукава черной футболки. На ногах темно-синие спортивные штаны и кроссовки. Голова выбрита до блеска. Мужчина в костюме отпил кофе из маленькой фарфоровой чашки, поставил ее на стол и откинулся на спинку кресла. «Да, Сережа, хорошо сидеть вот так, не прячась, не скрываясь. Если хочешь знать, это моя цель, жить, не прячась. Посмотри вокруг, что ты видишь?» Здоровяк повертел головой и слегка пожал плечами. «Ресторан, витамин, я не вкурю, о чем речь?» «Вот именно, Сережа, ресторан, легальный бизнес. А помнишь, ты привел ребят, ты поручился за них?» «Ну», кивнул Сергей. «Витамин, они что, накосячили?» «Я их», Витамин промокнул салфеткой губы и продолжил. «Пропали твои ребята, Тёма и Конь». Взор Сергея устремился на Лысого качка. «Каучук, Тёма с Конем под тобой ходили, что скажешь?» Каучук застыл в кресле с прямой спиной и ответил. «Я их пару дней назад послал новую территорию разведать. Там, по слухам, новые коммерсы появились. Они должны были коммерсам нашу крышу предложить». «Пару дней?» – прищурился Сергей. «То есть их уже несколько дней нету?» «Ну да», – поежился под взглядом помощника главаря Каучук. «Но такое бывает. Парни могли забухать. А тут вторые сутки телефоны вне зоны доступа. На хатах и в наших точках они не появлялись, тачка пропала». «Ну вот я сразу и доложил Вениамину Павловичу». «Витамин», — посмотрел на большого босса Сергей, «а может, Быков того», — провел ладонью он по горлу. «На конкурентов нарвались». «Не исключено, Сережа, не исключено. Вот и займитесь этим, узнайте, что с нашими быками, и примите меры». «Я доступно поставил задачу, все предельно ясно», — кивнул Сергей. «Мы можем идти, идите, работайте». Сергей и Каучук пошли на выход из зала ресторана. Сергей спросил: «Ты куда этих дебилов направил?» «Они в этот день четверых коммерсов должны были тряхнуть. Адреса остались. Ментовку проверяли?» «В первую очередь. Сразу прикормленных ментов обзвонили. Глухо. К мусорам они точно не попадали. В моргах и больничках тоже глухо. Страну они не покидали. В общем, я хрен знаю». «Вот именно, Каучук, ты хрен знаешь, а нужно знать. Пошли, ребят, пусть точки объездят и коммерсов потрясут на информацию о парнях». Линаэль был уверен, что бандиты от него не отстанут. Платить им он не собирался, а вот устроить жаркую встречу – это пожалуйста. Следующие две ночи он провел в офисе. На сон приходилось тратить совсем капельку времени. Он облазил всю квартиру, вырезая миниатюрные руны на полу. За это время удалось приготовить несколько ритуалов. Приемную украсили различные растения в горшочках. Почти все их объединяло одно – целебные свойства. Даже кактус, принесенный из дома секретаршей, не выделялся на этом фоне. Лишь одинокий вьюнок, казалось, был тут неуместен. Настойка из кактуса или даже сам кактусовый сок содержит в себе большое количество полезных веществ, витаминов и минералов, благодаря чему это растение является отличным сырьем для разнообразных медицинских препаратов. Так, например, содержащиеся в нем алкалоиды обладают сильным антибактериальным действием и способны эффективно противостоять развитию болезнетворных микробов, грибков и вирусов. Кроме того, благодаря их кровоостанавливающим свойствам, кактус может стать хорошим средством при лечении ран или переломов. Но и это еще не весь список возможных заболеваний, с которыми поможет справиться это растение. Употребление кактуса в пищу стимулирует выработку инсулина, полезное свойство при сахарном диабете, помогает справиться с заболеваниями дыхательной системы, проблемами в полости рта. Растения используются для лечения цинги, болезни, спровоцированной недостатком в организме витамина С, и даже применяется для укрепления волос при борьбе с целлюлитом. Когда в дверь квартиры позвонили, Карпов принимал очередную клиентку, проводил сеанс гипноза. Ваши чакры очищаются, самочувствие улучшается, в теле ощущается небывалая приятная нега. Осторожный стук в дверь заставил его отвлечься. Что? В слегка приоткрытую дверь заглянула бледная Марина. Ее губы подрагивали. Дмитрий Васильевич, там-там. Что там? Я не стала открывать, мне прошлого раза хватило. Там за дверью на лестничной клетке стоят четверо парней в спортивных костюмах. Мне вызвать милицию? Не стоит. Марина, успокойся, все в порядке. Иди пока на рабочее место. Стоило двери закрыться, как Карпов провел ладонью справа налево. Вернитесь, пробудитесь. Пациентка, полная женщина лет 60 в дорогом платье и туфлях, часто заморгала. Все, мы закончили. Очень сложный случай, Татьяна Алевтиновна. Очень. Я вам дам особый магически усиленный травяной сбор. Будете заваривать по чайной ложке 3 раза в день на бокал кипятка и пить вместо чая. Через месяц придете ко мне для закрепления результата. Ох, Дима, сладко потянулась женщина, я уже так хорошо себя чувствую. Просто невероятно. Вы действительно лучший маг из тех, к кому я обращалась. А что у вас там за стуки? Нетерпеливые пациенты считают, раз они бандиты, то могут позволить себе без очереди пройти. Я так не думаю. Дима, у меня муж член Московского совета законсобрания. Если вам нужна помощь, вы скажите. Я мужу позвоню. Нет-нет, Татьяна Алевтиновна, не стоит беспокойства. Все в порядке. Давайте я вас провожу. Взяв женщину под локоток, Карпов вышел в приемную и кивнул секретарше. Марина, проводи нашу дорогую клиентку до автомобиля. И Марина внимательно посмотрела на шефа. Мне съездить в строительный универмаг за большим кашпо? Дима что-то прикинул в уме и согласно кивнул. Да, только не одно кашпо. Бери сразу 10 самых больших. Марина судорожно сглотнула и кивнула. Ее взгляд невольно скользнул в сторону входной двери, попутно пробежавшись по разнообразию растительности в горшках, и в ее глазах на мгновение промелькнуло сочувствие к ракетирам. Для бандитов дверь квартиры распахнулась неожиданно. Появившийся в проеме Карпов оттеснил парня, который стучал, освобождая дорогу к лестнице для дам. Один из ребят, стоящий ближе всего к лестнице, попытался было остановить клиентку. «Ты что удумал?» Ледяной голос Дмитрия словно облил его холодной водой. «Ты же не думал схватить жену уважаемого товарища из политбюро?» Это прозвучало столь неожиданно, что парень отшатнулся вглубь лестничной клетки. Жена чиновника окинула преступников надменным взглядом, хмыкнула и продолжила спуск. За ней с облегчением семенила Марина. «Слышь, ты», — очнулся высокий светловолосый парень, сверху вниз смотря на Карпова. «Это ты, коммерс?» «Я», — «заходите, если не желаете, чтобы соседи вызвали милицию». Карпов вернулся в квартиру. За ним нагло вперлись внутрь все 4 парней в спортивных костюмах. Они даже любезно закрыли дверь на замок. Ребята не церемонились. В руках у них оказались ножи и дубины. «Ни хрена себе алоэ», — округлил глаза блондин. Стоя в центре комнаты, Дмитрий ухмыльнулся. «Фи, орки, как всегда, в своем репертуаре. Слышь, ты, да мы, а-а». Договорить угрозы высокий парнишка не успел. Дмитрий активировал один из ритуалов. В пару мгновений ракетира иссушила, и лишь горка пепла и куча одежды напоминали о том, что он тут был. Круглые глаза товарищей с ужасом смотрели на то, что осталось от их коллеги. Внезапно из одного из горшков будто выстрелили лианы. Это с виду был обычный вьюнок, но его стебли стали толщиной с предплечья крепкого мужчины. Лианы быстро опутали незваных гостей и заткнули листьями им рты. Ракетиры лишь могли мычать от накатившего ужаса вперемешку с болью и безумно вращать глазами. Карпов слегка покачнулся. Его кожа выглядела бледнее обычного. Расход даже капельки жизненной силы на активацию ритуала никому не пойдет на пользу здоровья. Кхм. Намеков вы, видимо, не понимаете. Наезжать на мага, да еще на его территории. Таких умственно неполноценных индивидуумов я давно не встречал. Аккурат с войны с орками. Ммм. Хотите мне что-то сказать? Ммм. Как мог, едва заметно кивнул один из пленных. Если ругаться будешь, я заставлю тентакли лишить тебя анальной и оральной девственности одновременно. Из одного конца войдет, из другого выйдет. Понятно? Умумум. Вращая полными ужаса глазами, подтвердил бандит. Двое его коллег застыли, боясь пошевелиться. Такой участи себе они не желали. Подойдя к преступнику, Карпов с усилием вынул у него изо рта стебель. Сука. Ха-ха-ха-ха-ха. Продолжить выговариваться преступнику Дмитрий не дал. Он щелкнул пальцами и послал астральный сигнал в юнку так же, как он общался с призраком. Двое ракетиров, больше похожих на жаб с выпученными глазами, с невероятным страхом наблюдали за тем, как их товарища вначале будто колом насквозь через задницу прошил толстый стебель, который вышел изо рта, а затем человек превратился в горку праха, а их тела опутало еще больше зеленых побегов. «Не люблю, когда меня обманывают», — Карпов с улыбкой вивисектора посмотрел на пленников. «Не люблю, когда меня оскорбляют. Теперь вы знаете, что бывает с теми, кого я не люблю. Ну что, готовы все сказать? Готовы рассказать? Да после такого ужаса ракетиры готовы были продать родную мать, лишь бы не повторить участь товарищей. Они запели соловьями, сдавая все и всех, о чем и о ком знали. Не обошлось без обычных для допросов угроз, мольб и стенаний, предложений огромного выкупа и прочих сопутствующих пустых слов. Но что для эльфа, который прошел через войну с орками, слова каких-то неприятных ему хуманов, которых тем более он сразу записал во враги, ничто, меньше, чем пустой звук. А звукоизоляция в квартире хорошая, он специально оплатил ее во время ремонта перед заездом в офис, чтобы не мешать жильцам. После окончания допроса в живых остался лишь один седой ракетир, остальные пошли на удобрение в юнку. До этой банальной, как он считал, операции по запугиванию коммерсанта, он имел короткую каштановую шевелюру. «Ну что, дружок, жить хочешь?» «Ха, хочу», — с надеждой он посмотрел на ужасного мага. «Делай, как я говорю, тогда будешь жить. Я все сделаю. Все-все. Звони шефу и скажи следующее». После диктовки текста в освобожденную руку бандита лег его телефон. «Алло, босс, беда. Всех наших схватили химкинские. Я успел сбежать и двигаю к штабу. Я знаю, где их держат. Это война. Собирайте бойцо». Карпов выхватил телефон из руки преступника и сбросил звонок, а затем вынул оттуда батарею. «Хороший песик», — потрепал он ракетира по голове. «Держи, не вздумай отпускать, иначе будет плохо. Передашь подарок лично в руки Витамину». Седой бандит принял в руки горшок с маленьким вьюнком с такой опаской, будто ему всучили в руки кусок обогащенного плутония. Горшок был весь исписан незнакомыми символами. Но самое удачное, вьюнок тут же пустил отросток, который обвил его кисть. «У тебя, дружок, полчаса, чтобы добраться до места, если не успеешь». Многозначительный взгляд на три кучки пепла давал четко понять, что с ним будет, если попробуешь выкинуть горшок или как-то от него избавиться. Бандит проследил за взором мага, направленным на все те же три кучки. «Я сделаю, а я точно останусь живым, конечно, если поспешишь». Время пошло. Несостоявшийся ракетир покинул квартиру быстрее пули. Он спешил к припаркованному у подъезда автомобилю. Закрыв дверь в офис, Карпов покачал головой. Какие доверчивые эти хуманы, чтобы эльф оставил в живых опасного врага. Смешно, но смеяться он не стал, а лишь печально вздохнул. Ему предстояло много работы по уборке комнаты. И первым на очереди был вьюнок-мутант, который своими гигантскими стеблями оплел всю комнату. Обняв самый толстый стебель, Линаэль почувствовал всю накопленную жизненную силу. Ее после активного роста оставалось треть от поглощенной, но и то неплохо. Он повторил то, что уже проделывал с дубом. Активировал истинное зрение и сразу же направил удар по кокону на душе, затем тут же нанес второй удар сотканным из праны копьем. получилось. Образовалась микроскопическая щель, которую эльф тут же попытался зафиксировать остатками жизненных сил. Он выкачал все, что поглотило растение, и сверх того, стебли и листья начали усыхать, а затем рассыпаться пеплом. Всего минуту Линаэль пытался пробить брешь в коконе, поставленном богом. За это время весь вьюнок обратился в прах. Карпов рухнул без сил на пол, на его губах застыла счастливая улыбка. Совсем крошечная щель, но ее удалось зафиксировать загустевшей праной. Нити божественного проклятия вначале пытались выдавить лишнее, но вскоре прекратили, словно привыкнув. Все же это что-то наподобие заклинания, которое не обладает разумом. Тоненький поток маны, даже не ручеек, а ниточка тоньше волоса, вливался в тело. Линаэль ощущал себя изнывающим от жажды пустынным путником, который получил доступ к воде. Правда, вода текла по капле в час, но после года в пустыне даже это покажется за счастье. Этих сил не хватит даже на самое слабое заклинание, но первый успешный шаг сделан. Правда, чтобы получить полноценный доступ ко всей душе с помощью такого метода, придется убить тысячи человек, что неприемлемо. Не то чтобы в мире не было столько негодяев или их было жалко. Просто никто не позволит эльфу безнаказанно охотиться на преступников, какие бы мерзкие дела они ни творили. Он с трудом нашел в себе силы, чтобы подняться на ноги и привести офис в порядок. Сходить с пакетом одежды и праха на помойку было подобно подвигу. Марина вернулась на работу в грузовой «Газели», нанятой ею для доставки кашпо и земли. Прежде, чем подняться в офис, она перекрестилась и набрала полную грудь воздуха. Ключ в замочную скважину девушка вставляла с затаенным дыханием, ожидая чего угодно, но не идеальной чистоты. На диване сидел бледный шеф. Он слегка приоткрыл щелки глаз. «А, Марина, позвони клиентам, скажи, что сегодня приема не будет». Мак устал от сложного колдовства. «Дмитрий Васильевич, а кашпо уже не нужны?» «Пока нет, но на всякий случай заноси». Фух, с облегчением выдохнула секретарша. «А куда делись те бандиты?» «Уехали. Они нас больше не побеспокоят. Я договорился с их боссом». «Ну, слава богу. Я пойду, скажу грузчику, чтобы занес землю и кашпо. Не повторяйте этого дома. Наша программа носит исключительно ознакомительный характер и не является инструкцией по применению лекарственных препаратов и средств. Некоторые виды алоэ ядовиты, а кактусы могут выделять или содержать мощные вредные вещества». Глава 12. На одном из форумов уфологов. Риддивилл. Яверёний народ, вы новости читали? В Долгопрудном известного предпринимателя убили с помощью генно-модифицированных лиан-людоедов. Зер-1. Кто тут эвриванит? У меня ночь, завтра на работу. Имейте совесть. Ванпис. Риддивилл. Ты опять какую-то херню нашел? Риддивилл. Народ, да там все серьезно. Я видос с камеры видеонаблюдения видел. Его кто-то в открытый доступ выложил. Правда, КГБ быстро запретил доступ к этому видео. Но если хорошо поискать, то на зарубежных файлообменниках, думаю, можно найти. Там пипец, ловец зеленых человечков. Да какой к черту бизнесмен. Убили известного вора в законе по кличке Витамин. Причем грохнули его вместе со всей бандой. Там они собрались в ресторане Витамина вооруженные до ушей. Менты оттуда стволы грузовиком вывозили. Говорят, КГБ сильно заинтересовался этим делом. Каспер. Слышь, ловец глюков, ты-то откуда все знаешь, если КГБ все засекретил? Ловец зеленых человечков. Места знать надо. У меня один из членов игрового клана неподалеку работает. Он в ЛС написал. Инфа проверенная. Слышь, Ред, что в видосе было? Я не успел посмотреть до блокировки. Риддивилл. Таммиса. Седой чувак приносит горшок с каким-то растением в зал, наполненный толпой мужиков. Внезапно тип высыхает до состояния мумии, а эта херня в горшке, словно в третьесортном фильме ужасов, начинает с невероятной скоростью расти и опутывать народ лианами. Все, до кого эта хрень дотянулась, начинают превращаться в дохлых мумий. Там такой и отстоял. Народ носился по залу, пытался сбежать, но никто не успел свалить. Эксперты сказали, что видео без монтажа. Каспер. Знаем мы этих экспертов. Вася Пупкин из шестого с умным видом пишет лажу, а вы снимаете эти макароны с ушей и хаваете. Просто кто-то развлекается. Залил постановку и ржет с вас, придурков. Дохлая мумия. Читая это, филологи слегли в конвульсиях. Риддивилл. Это реально. Я вам говорю. Это новейшая разработка иностранных спецслужб. Генно-модифицированные лианы-убийцы. Мистец. Это магия. Я вам говорю. Вора в законе убил друид. Чем-то бандит перешел дорогу могущественному магу, и вот результат. А вы не хотите верить в магию? Рид Девил, мистик, да какая к черту магия? Не неси херни, это секретные разработки ЦРУ. Америка и до сих пор прячут летающую тарелку. Видимо, они там обнаружили образцы инопланетных растений. А это первое испытание лианы-убийцы. Мистец, а где на волшебную лиану посмотреть можно? Рид Девил, так тебе и дали на нее посмотреть. Конечно же, ее забрали в секретную лабораторию КГБ для изучения. Денис Кашин, ребят, нужно срочно собрать экспедицию в Долгопрудный и лично осмотреть место преступления. Берем приборы и замеряем там все. Радиацию, магнитные поля, химические анализы и все такое. Кто с нами? Ванпис. Блин, вот вам делать нечего. Придумываете всякую херню, а потом людям по ночам спать мешаете. Рид Девил. Точно. Экспедиция – отличная идея. Я только за, но денег нет. Может, кто-нибудь задонатит на поездку. Мне хотя бы на проезд в плацкарте от Волгограда. Каспер. Рид Девил, а ты не слишком много хочешь? Дай ему денег, чтобы он за чужой счет поехал развлекаться в Подмосковье. А леденец мой не хочешь облизать, ловец зеленых человечков. Не слушайте этого придурка Каспера. Рид, я из Ростова на машине поеду через Волгоград и тебя подхвачу. Ради такого дела я на несколько дней отгулы возьму. Мистец, я тоже хочу в Долгопрудный. Говорят, там крутой маг живет. Он был экспертом в одной из серий шоу «Экстрасенсы». Только он дорого за сеанс берет. Но хотя бы одним глазом на него посмотреть. Каспер, мистик, вот ты дура. На таких, как ты, эти шарлатаны бабки и зарабатывают. Хорошо, что моя жена не такая больная на голову, я бы вскрылся или развелся. Дай угадаю, ты не замужем, мистец? Каспер, сам дурак, наверняка звездишь, что женат, а сам по ночам одноглазого змея душишь. Не может нормальная девушка за такого придурка пойти замуж. Еверёне, когда экспедиция? Я иду. Возможно, получится у известного мага проконсультироваться. Денис Кашин, а я один вижу взаимосвязь, Долгопрудный, известный маг, который превратил курицу в пепел на телекамеру и живет там же, куча высушенных мумий преступников. Рид Девил, Дэн, не пиши ерунды, это все происки ЦРУ, никакой магии не существует. Вызов в КГБ для Карпова прозвучал неожиданно, как гром с небес. Деваться некуда, пришлось ехать по адресу повестки к назначенному времени. Его пригласил в кабинет среднего роста мужчина с непримечательной внешностью. Серые глаза, обычное славянское лицо, модельно подстриженные русые волосы и серый костюм. Итак, Карпов Дмитрий Васильевич, именно, товарищ офицер, зовите меня Владимир Владимирович. Дмитрий Васильевич, вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель и официально оказываете людям услуги по консультации. Это так? Да. А по нашим сведениям вы, экстрасенсы, ведете прием населения в этом качестве. Что вы скажете на это? Я предпочитаю считать себя магом. Законодательством Советского Союза экстрасенсы и маги не запрещены, а моя деятельность – именно оказание услуг по консультированию населения. Я никого к себе обманом не заманиваю и закона не нарушаю. Но мы же понимаем, что вы принимаете клиентов в качестве мага, доверительным тоном произнес чекист. Я консультирую клиентов в качестве индивидуального предпринимателя, честно плачу государству налоги и даю работу двум сотрудникам. Мое хобби в виде увлечения магией к юридической деятельности не имеет никакого отношения. Ладно, взгляд чекиста стал колючим, допустим. Вы не переживайте, у нас пока нет к вам никаких претензий по поводу юридической деятельности. Пока. А вот если я вас попрошу дать консультацию в качестве эксперта по сверхъестественному, конечно же, как законопослушный гражданин и патриот, я окажу представителям правопорядка всяческую помощь в меру своих знаний и возможностей. Скажите, Дмитрий Васильевич, существует ли такая магия, которая способна вызвать стремительный рост растения? В теории все возможно. Например, тростник сам по себе способен за сутки вырастать на метр. Есть древние ритуалы, которые повышают урожайность и ускоряют рост растений. А чтобы мгновенно, пристально вглядывался в лицо Карпова чекист. «Да вы что?» – округлил глаза он. «Фантастика! Это в книгах или в кино бывает. Мы же живем в реальном мире. Если бы нечто такое было реальным, об этом знали бы многие. А что вы делали позавчера, 28 июля этого года? Днем с 8 утра до 17 вечера я работал. Принимал клиентов в офисе. После дошел до арендуемой квартиры и провел там все время до утра. Кто-нибудь может подтвердить ваши слова? Моя секретарша, клиенты, которые у меня были в этот день, Карпов мысленно чертыхался. Он корил себя за излишнюю беспечность. Слишком много свидетелей могут подтвердить, что к нему в офис в тот день наведывались бандиты. «Мне нужны имена и адреса клиентов и секретаря. С секретаршей я вам могу помочь, а имена клиентов не знаю. Это нужно у Марины спрашивать. Она записывает клиентов на прием». Из здания КГБ Дмитрий уходил задумчивым и напряженным. Прокол настолько явный, что даже грустно становится за уровень своего интеллекта. Докопаться до сути сумеет даже следователь-новичок, не то что опытные агенты спецслужб. Достаточно опросить секретаршу, клиентку и соседей, после чего картина станет целостной. Никому из них нет смысла держать язык за зубами. Стоит им увидеть красную корочку сотрудника КГБ, как запоют соловьями. Конечно, сложно будет доказать, что Карпов кого-то убил. Нет тела, нет дела. Применение магии тоже не пришьешь, поскольку официальная наука ее существование отрицает. Но разве спецслужбы когда-нибудь останавливали такие мелочи? Им ничего не нужно доказывать, ведь можно сфабриковать дело. К примеру, вполне реально инкриминировать мошенничество в особо крупных размерах, на что вполне потянет вся деятельность по консультации. Вот и заработал на исследование, с грустной иронией подумал он. Теперь не знаю, то ли скорее бежать, пока не прижали, то ли ждать до последнего, словно наивный хуман, надеясь, что пронесет. Похоже, накрылась моя учеба медным тазом. Естественно, просто так сидеть на попе ровно Дима не собирался. У русских есть пословица: «Береженого Бог бережет». Богов Линаэль не любил, но осторожностью и предусмотрительностью зачастую не пренебрегал. Да, не всегда, иногда он все же поддавался эмоциям, как в те разы, когда уничтожил орков в облике хуманов. Но что поделать, коли у него от вида орков сносит голову. Психическая деформация, с которой приходится лишь мириться. Лезть к себе в голову и менять что-то там с помощью ментальных приемов – это 90-процентный шанс свихнуться. Все же он маг-природник, а не менталист. Первым делом Карпов позаботился о своих финансах, направившись в офис брокерской компании, через которую проводил покупку акций. Там он распродал все ценные бумаги. Вернувшись домой, он с ноутбуком отправился в кафе, где, используя бесплатный интернет, а главное, трудно отслеживаемое подключение, принялся изучать статьи о том, куда грамотно вывести деньги в неподконтрольные государству области. Выбор был небольшой, либо офшор, что не давало полной гарантии сохранности и несло некоторые минусы. К примеру, для получения доступа к финансам нужно будет выбраться за границу, что в положении загонной дичи проблематично. Второй вариант – криптовалюты, биткоины, датакоины и прочее. Ценность имеет то, чему разумные придают ее, будь то разукрашенные бумажки, числа на банковском счету или числа и буквы в адресе криптовалюты. На взгляд Линаэля, пока в этом мире криптовалюты были наименее доступны для отслеживания спецслужбами. Разобравшись в вопросе на поверхностном уровне, достаточном для использования и покупки этих валют, Карпов на 17 с хвостиком миллионов рублей купил биткоины. Всего ему хватило на 210 биткоинов, ибо их курс оказался весьма приличным. Один биткоин на бирже стоил 2700 долларов. Оставшиеся на банковских счетах средства он в течение дня снял с различных банкоматов. Итого вышла не столь внушительная по сравнению с прошлым, но довольно ощутимая сумма. Вместе с накоплениями у него набралось 450 тысяч рублей с мелочью. На следующий день он отправился в университет. По пути прикупил тортик, на месте наведался в библиотеку. Получившая сладкий презент библиотекарь мгновенно прониклась к будущему студенту теплыми чувствами и помогла ему. А конкретно Карпова интересовала литература за все время обучения по профессиям физиков. Библиотекарю из года в год приходится иметь дело с одной и той же литературой. Она помнит многое, а чего нет, то находилось в списках и методичках. В итоге из университета Дима вышел с большим списком литературы, по которой при большом желании можно заняться самостоятельным изучением интересующих профессий. Литературу можно найти в интернете, так что нет нужды таскаться с контейнером книг. Достаточно электронного устройства наподобие смартфона, планшета, ноутбука или электронной книги. Последнее более предпочтительно, ведь электронная книга в режиме чтения работает от аккумулятора дольше прочих. «Эй, ты!» Этот голос Карпов узнал бы из тысячи. Медленно обернувшись, он закатил глаза и простонал. «Опять ты из чадия, а во!» Ухмыльнулась Наташа. «Я получила повышение от мелкой до из чадия. Это прогресс. Признавайся, ты что тут делаешь? За мной следил?» только в твоих влажных мечтах, а-а-а», протянула девушка, слегка скривив губы. «Тоже приходил узнавать о зачислении, и как результаты. Надеюсь, ты не поступил?» «Поступил и даже библиотеку успел посетить насчет дополнительной литературы. А чего у тебя рожа такая кислая? Твой очередной злодейский план провалился. Как ты угадала?» На лице Карпова проступило наигранное недоумение. «Так я угадала? Круто. И что ты задумал? Очередной обман пожилой женщины? Нет, с этим все в порядке. Они сами рады быть обманутыми. Какая разница, сделаю это я, правительство или жрецы ваших богов? Результат один и тот же, мотивы те же. С какой стороны ни посмотри, вера в мистику, в богов, в коммунизм и светлое будущее, в демократию и в сугубо материальные ценности проистекает из одного и того же отдела мозга. Люди не могут жить без веры во что бы то ни было, они всегда найдут альтернативу. Вот ты и признался, мошенник». Победоносно вздернула нос рыжая пигалица. «Да-да, надеюсь, ты довольна. А теперь мне пора». «Куда пора? Я пойду с тобой. Я же обещала за тобой все время следить. Мелкая, плохо ты выполняешь свои обещания. Я тебя несколько недель не видел. Это все ты виноват». Девичий пальчик уткнулся в грудь Дмитрия. «Загонял меня по лесу. У меня после этого несколько недель все мышцы болели». «Да», насмешливо вздернул бровь Дмитрий. С его губ не сходила веселая улыбка. «А мне кажется, все было иначе. Кое-кто решил поиграть в шпионов. Тебе что, некуда пойти, что ты за мной постоянно таскаешься? У тебя что, нет друзей, парня или на крайний случай девушки?» Щеки Наташи налились румянцем. «Я не такая, бывает. Просто люди живут мало, поэтому им не успевает все наскучить и они менее склонны к экспериментам. Ладно, не такая, ты голодная? Нет, раз ты все равно идешь со мной, я тебе вкусняшек дам. Тут неподалеку есть хорошие, облюбованные студентами кафе. Ты опять говоришь со мной, как с собачкой», надула веснушчатые щеки Наташа, при этом продолжая идти рядом с Димой. В кафе, не считая одинокой посетительницы с чашкой кофе за дальним столиком, никого не было. Официантка споро обслужила новых посетителей. Наташа с горящим взором гипнотизировала кусочек тортика и пирожные. «Ты садист». Она еле оторвала взгляд от сладостей. «Хочешь, чтобы я растолстела? Не переживай. Хорошие девочки должны быть такими, как ты. На худых эльфиек с торчащими ребрами я вдоволь насмотрелся. Хочешь сказать?» Прищурилась и перешла на шипение Наташа, что я толстая. «У тебя идеальная фигура, исчадие. Но если тебя так сильно волнует вес, я могу сделать тебе травяной сбор для похудения. Боюсь, у меня нет таких денег», печально вздохнула девушка, но после встряхнулась, будто опомнилась. «И вообще, я не верю всяким мошенникам. Вот, все ваши травяные сборы, чаи для похудения, БАДы и прочие гербалайфы, полная фигня. Вижу обширные познания в этой теме», ухмыльнулся Карпов. «Но мои волшебные травки подействуют. Ты сама участвовала в их добывании. К тому же для тебя бесплатно. Кхм, я подумаю». «Подумай. А пока думаешь и ешь этот замечательный тортик, скажи мне вот что. Ты в технике разбираешься?» «Ну, немного. А что? Вспомни свою прошлую неудачную слежку и подумай, как бы ты действовала, если бы на самом деле была разведчицей с полным набором самой современной следящей аппаратуры. Даже не знаю. Наверное, я бы использовала для прослушки какой-нибудь лазерный прибор для снятия звуковых колебаний со стекла. А еще, Наташа поставила локти на стол и уперлась подбородком в кулаки. «Наверное, я бы следила за твоей квартирой из микрофургона с тонированными окнами с помощью видеокамеры с мощным телескопическим объективом. Уже неплохо, но этого мало. Развивай мысль. Зачем? Это интересно, ведь так? Мне любопытно послушать твое мнение. Ну, если бы я прям в КГБ работала, то, наверное, посмотрела бы записи уличных камер видеонаблюдения». Карпов прикрыл глаза и мысленно вывел семиэтажную конструкцию на высоком эльфийском. «Уличные камеры. Тут и такое есть, чего еще эти хуманы придумали, чтобы отследить почтенного эльфа. Неплохо, мелкая. Очень даже. Есть еще варианты. Можно поставить на прослушку твой телефон, отслеживать через провайдера интернет-трафик и... Ах, да. Через телефон еще можно отслеживать твое местоположение. И я слышала, что даже можно подслушивать через смартфон. Но последнее считаю интернет-байками. Мол, если у вас быстро садится аккумулятор, то вас прослушивает КГБ». Наташа с недоумением наблюдала за тем, как Дима быстро достал из кармана свой смартфон и взглянул на экран. Его глаза слегка расширились, а ноздри раздулись. Он тут же отключил телефон и начал его разбирать. «Дима, ты что делаешь?» «Батарею снимаю». «Зачем? Угадай». «ПФ, ты действительно веришь в эту чушь? Если у меня обычно на сутки хватало 30% зарядки, а сегодня смартфон уже разрядился наполовину, это о чем-то говорит?» «Говорит», — растянула губы в широкой улыбке Наташа. «Говорит о том, что ты параноик. Аккумулятор просто мог сдохнуть». «Угу». Карпов источал скепсис. «Конечно же так совпало, что аккумулятор испортился после того, как меня вызвали в КГБ. Классное совпадение. Тебя вызывали в КГБ?» — перешла на волнительный шепот девушка. «Зачем? Если бы я знал», — слегка приподнял плечи Дмитрий. «Официально, вроде как экспертом по магии. На самом же деле намекнули на то, что меня есть за что взять за колокольчики. В КГБ, похоже, еще сами не определились, кем меня считать. Могучим магом с неизвестными способностями или мошенником-шарлатаном. Так что если хочешь возмездия, можешь бежать к чекистам и все про меня рассказать». «Как ты мог такое подумать?» — искренне возмутилась Наташа. «Я не стукачка, и я не хотела, чтобы тебя посадили». В смысле, вначале хотела, но сейчас не хочу. Хорошая девочка», — потрепал по голове собеседницу Карпов. «Тфу», — стряхнула его руку Наташа. «Не делай так, я чувствую себя карманной баллонкой. Заведи себе собаку и ее гладь». «Так и сделаю. А пока я хочу попросить тебя о паре услуг. Тебе нужна помощь?» — нахмурилась Наташа. «Почему я? Я обычная советская студентка. Ты честная и добрая комсомолка, а еще милая девушка. К тому же, кроме тебя мне ни к кому обратиться». «Ладно», — поплыла от похвалы студентка. «Что нужно сделать?» «По магазинам пройтись. Тебе нужно купить кое-что. Я сейчас список накидаю». Наташа даже не думала бороться с любопытством. Она вытянула шею и склонилась над столом, силясь прочитать, что там пишет Дима. «Спутниковый телефон с предоплаченным доступом к интернету», — шепотом читала она, — «электронная книга». «Угу, понятно. Дим, а зачем тебе генератор надо?» «Я еще не закончил». Чем больше он писал, тем шире становились глаза Наташи. «Дим, ты меня с Валуевым не перепутал? Я хрупкая девушка, а тут список походного инвентаря на полный автомобиль. Найми доставку с грузчиком. Кажется, я встречал в интернете услугу грузовой такси. Да тут покупок 1200-300. Откуда у меня такие деньги?» «Отсюда». Девушка дрожащими руками приняла из ладони Димы несколько пачек денег. «А где и как я тебе все это отдам? Я буду ждать тебя в области неподалеку от той станции, на которой мы были, когда ты играла в шпионку. Помнишь начало тропы после дороги от станции?» «Помню. Я буду ждать тебя до полуночи. Если не приедешь, я пойму, что прогулка по магазинам не удалась. Все, я пошел. Тебе вредно находиться в моем обществе». «Я приеду», — упрямо сжала губы девушка. После ухода Карпова она пересчитала наличность. 250 тысяч рублей. Она никогда не держала в руках такой огромной суммы. На краткий миг Наташа подумала, что было бы неплохо забрать себе эти деньги в счет компенсации за моральный ущерб ее тете. Но девушка быстро вымела эти глупости из головы. «Я не воровка. Тем более, Дима явно попал в беду. Как я могу поступить столь низко и подло? Ему нужна помощь. А ведь он мне много раз помогал. Ногу лечил, последней едой и водой делился, из леса вывел. Хотя я намеренно пыталась его выбесить. Ой, как стыдно. Он, наверное, подумал, что я дура и истеричка». До деревни, расположенной в ближнем Подмосковье, Карпову удалось добраться без происшествий. Купленный у барыги на вокзале поддельный телефон известного бренда довольно сносно ловил вокзальный беспроводной интернет. Пусть подтормаживал, но свою функцию выполнял. Найти объявление о продаже подходящего по цене и параметрам автомобиля было непросто. Все живые экземпляры стоили дороже 150 тысяч, а Диме хотелось оставить в кармане хотя бы немного наличности на непредвиденные расходы. Но в итоге машина была найдена. Правда, без сим-карты пришлось списываться с продавцом через личные сообщения сайта объявлений, на которые тот долго отвечал, но рандеву назначено. Дима подошел к двору, обнесенному зеленым забором из металлопрофиля. За ним выглядывала новенькая, покрытая красным андулином крыша. Сам дом хоть и был старой постройки, но выглядел будто новый, весь покрыт стеновыми панелями трехслойного утеплителя. Вообще, почти все дома в этом поселке выглядели схожим образом. Старые, но обновленные. Всюду видны газовые трубы, новые заборы, Ровный асфальт. Видно, что народ не бедствует и дорожники работают хорошо. На стук по металлическому забору почти мгновенно открылась калитка, как будто хозяин дома стоял под дверью в ожидании визита. Хотя, почему как будто? Именно так и было. Семен Иванович, пожилой седовласый мужчина, уже час караулил покупателя автомобиля. Он весь извелся в ожидании. «Дима, добрый день, а вы Семен? Это с вами я переписывался на сайте объявлений? Да-да, проходите, я собаку привязал». Собака, огромный волкодав, при виде Карпова радостно завиляла хвостом, словно игривый щенок. Семен Иванович с удивлением посмотрел на пса. «Странно, Сэм обычно на незнакомцев рычит. Видать, вы ему понравились. А вот и она, моя ласточка». Белая трехдверная Нива сверкала на солнце надраенным до блеска кузовом. Хозяин подвел покупателя к машине. Его рот не закрывался ни на мгновение. «Вы не смотрите, что машина старая?» «Да, 83-й год, но она в идеальном состоянии. Я в прошлом году думал ее менять, но поездил по объявлениям и понял, что за 100 тысяч хорошую машину не купить. И вот решил ласточку привести в божеский вид». Дмитрий без стеснения осматривал автомобиль. Заглянул под днище, открыл капот, оттягивал резинки на дверях и стеклах в поисках ржавчины. «Двигатель я поменял на новые от «Жигули» и «Семерки». Шепчет, как часы. «На нем я всего 3000 километров наездил. Считай, даже не обкатал толком. Вы не думайте, по бумагам все хорошо. Я в ГАИ оформил переделку. Вижу, что красили и варили. Я весь кузов от песка струил. Всюду, где видел хотя бы намек на ржавчину, сразу срезал и вваривал новый металл. Я использовал 1,5-миллиметровую сталь, гнул ее по форме газовой сваркой. Только лонжероны покупал, а усилители порогов сам делал. Я на магазинные посмотрел, а там фольга. Ну ее, для себя же старался». Карпов открыл крышку багажника. Салон выглядел потрепанным временем и активной эксплуатацией. Пластик весь потертый, местами до белизны. «Кузов я два раза грунтовал и в 3 слоя красил», — продолжал Семен Иванович. «Днище обработал антикором. Всю подвеску, тормоза и резинки поменял. Проводку новую проложил. Заменил топливную и тормозную магистрали. Машина хорошая, надежная, еще лет 7-10 проездит. Почему продаете? Раз для себя делали. Так сын мне недавно подарил новую Ниву 3-го поколения. Вон, под навесом стоит». Под навесом действительно примостилась новенькая белая Нива с плавными обводами кузова и современным дизайном. «Там все, как в иномарке», — с гордостью выпятил грудь Семен Иванович, будто это его достижение, а не отечественного автопрома. «Сиденья удобные, музыка, навигация, кондиционер, подогрев жопы, камера заднего вида. Теперь старушка мне не нужна, цена та же, что на сайте». Пристально посмотрел на продавца Карпов. «Да, 84 тысячи. Простите, но больше не скину. Я хотел за 150 продавать, но никто не звонил. До 100 цену снизил, звонили, но когда год выпуска узнавали, сразу трубку бросали. Давайте заведем». «Да-да, конечно, вот ключи». Мотор шептал, словно действительно был новым. Хотя это может быть правдой, ведь на складах АвтоВАЗа после того, как «Жигули» первых поколений были сняты с производства, осталось много двигателей. Один только движок стоит 35 тысяч. Уже только это говорит о том, что в машину были вложены большие деньги. «Беру». На место встречи в дальнем Подмосковье Карпов уехал на старой белой Ниве, которая с виду была, словно недавно сошла с конвейера. Покупку он считал очень удачной. Понятно, что за такие деньги мало кто захочет купить автомобиль, которому больше 30 лет, если можно по льготному кредиту с господдержкой. Проценты при приобретении отечественного автомобиля будет гасить государство, приобрести новое авто. Пусть в 3-4 раза дороже, но новая машина никогда не сравнится со старой. Тут и гарантия, и никаких поломок в первые годы эксплуатации. Меняй расходники, проходи вовремя техническое обслуживание, и бед не знай. Но, главное, хуманы местами хоть и доверчивые, но бывает, что в некоторых ситуациях не верят друг другу. Им легче поверить в магию, чем в то, что человек делал машину для себя и вдруг решил ее продать. Они скорее подумают, что дедок замазал ржавчину шпаклевкой, отмыл двигатель и пытается продать старый хлам по цене намного дороже его рыночной. Глава 13. Разговорчивый старик оказался не таким честным, как казалось. Всего через полчаса езды машина встала колом. Не работали никакие приборы, не светились лампочки, замок зажигания не реагировал на поворот ключа. Опыт тракториста не пропить. Пользуясь памятью предшественника, Линаэль полез под капот. С первого взгляда было понятно, что вышел из строя генератор, причем произошло это не сегодня. По всей видимости, он давал небольшую зарядку. Обычно из-за этого выходит из строя аккумулятор. Тут он еще оказался старым и сам по себе скоро вышел бы из строя. Ни троса, ни инструментов, трасса со снующими на большой скорости автомобилями. В такой ситуации можно отчаяться, но советские граждане славятся, как добрые и отзывчивые люди. Карпов недолго простоял на обочине с открытым капотом, как вскоре перед его автомобилем припарковались «Жигули» в новом обтекаемом кузове. «Помощь?» – поинтересовался хилой комплекцией молодой парень в очках. «Да вот, генератор с аккумулятором стукнули и троса. Как назло, нет, только купил эту колымагу. Если до ближайшего магазина автозапчастей подвезете, буду вам очень благодарен. У меня есть трос. Надеюсь, вы умеете ездить на буксире?» «Умею. Спасибо вам огромное». Водитель «Жигули» дотащил на тросе Ниву Карпова до ближайшего автомагазина, расположенного в одном из небольших поселков. От предложенных денег он отказался и укатил обратно к трассе. Диме пришлось купить не только новые генераторы и аккумулятор, но и раскошелиться на дорогой набор инструментов. Дешевых тут попросту не продавалось. На всякий случай он докупил ремень генератора и новые болты. Все равно менять, так что лучше уж ставить новые запчасти. На старой Ниве генератор менять непросто, разве что умеючи. Пришлось снимать радиатор, а из-за этого вытек антифриз. А это автоматически обязывало на новый поход в магазин запчастей. Ругаясь на эльфийском, Линаэль вспомнил старый местный анекдот. С испытательного полигона на завод-изготовитель самолетов пишут претензию по поводу детали, который просит изменить конструкцию, потому что ее никто не может заменить. Завод в ответ недоумевает, мол, почему, ведь 20 лет таким образом производится самолет, и до этого претензии от вас не поступало. На это с испытательного полигона им отвечают, что у них все это время механиком работал дядя Вася, у которого рука была сломана в 5 местах, только он мог поменять эту деталь. Сейчас же дядя Вася ушел на пенсию. Вот и с генератором Нивы была такая же проблема. Для его замены без снятия радиатора нужно иметь руку, сломанную в 5 местах. Дмитрий утешал себя мыслью, что зато сразу поменял антифриз. Но от магазина запчастей отъезжать было боязно. На всякий случай он наведался туда еще раз и купил масла для двигателя, коробки, раздатки и редуктора, а также все фильтры и новые патрубки системы охлаждения. С новым генератором и аккумулятором автомобиль завелся с полоборота. Двигатель урчал, как и положено новому агрегату. А вот лампочки в фарах ближнего света сгорели, не успел Карпов проехать и 5 километров. Пришлось возвращаться назад и делать выручку магазину деталей для советских автомобилей. Он брал всего с запасом. Лампочки на все фары, предохранители и реле. Тут же их и поменял. Заодно заменил свечи, воздушные и топливные фильтры. Из-за поломок он приехал на место лишь в начале 10-го. Там он обнаружил Наташу рядом с горой вещей. «Я тебя уже час жду». Вскочила она навстречу, узнав в водителе Карпова. «Спасибо за помощь. Неужели ты все купила?» Дима пытался выглядеть беспечным, сам же был на стороже. Он с помощью чувства леса прощупывал окружающую территорию. Лишь убедившись, что вблизи людей нет, он позволил себе слегка расслабиться. Почти, немного остыла девушка. Некоторых мелочей не было. «Я боялась опоздать к тебе навстречу, поэтому не стала их искать. Не страшно». Карпов мельком осмотрел хабар. Основное там имелось. Палатка, спальные мешки, почему-то в количестве 2 штук, туристические пенки, тоже пара, казан, походный чайник и генератор. Много других предметов было упаковано в коробки и пакеты, поэтому понять, что там, было сложно. Дима открыл багажник автомобиля, сложил заднее сиденье и начал загружать вещи. Наташа с энтузиазмом принялась ему помогать. Вот, протянула она ему деньги. «Тут 35 тысяч осталось, оставь себе за работу, ты заслужила». Девушка несколько мгновений стояла в раздумьях, но все же неуверенно запихала деньги в карман джинсов. Когда все вещи были загружены, Наташа нагло забралась на переднее пассажирское сиденье. Карпов хмыкнул и сел за руль. «Тебя куда подвезти?» – повернулся он к пассажирке. «Я еду с тобой», – категорично ответила она. «В смысле, со мной? Я еду с тобой, потому что люблю тебя, вот». С Линаэлем случилось то, что не случалось уже давно. Он был шокирован. Эльф думал, что его ничем нельзя удивить после попадания в тело человека и лишения самого ценного для мага. Но как же он заблуждался. Мужчина был будто пыльным мешком огрет. Широко распахнутый рот и большие глаза говорили лучше него, ибо он потерял дар речи. «Кхм, Наташенька, ты случайно голову не травмировала? Что ты такое говоришь? Насколько я успела ознакомиться с человеческой психологией, я же для тебя должен казаться стариком. Ты меня с самого начала считаешь преступником. Ты хороший, я это сразу поняла, но не хотела этого признавать. Сегодня я подумала, что больше тебя никогда не увижу, поэтому решила признаться в любви и поехать с тобой хоть на край света. Вообще-то примерно туда я и иду. Наташа, пойми, я действительно совершил преступление и меня может разыскивать милиция и, что хуже, КГБ. Я буду подобно отшельнику жить в глухом лесу, возможно, окольными тропами сбегу за границу. Зачем тебе эти приключения? А как же учеба в престижном университете? Неужели ты зря сдавал экзамены? Ты меня не прогонишь, с уверенностью заявила девушка. Я не выйду из машины, даже в туалет, хм, в туалет выйду, но только если поеду с тобой, и мне плевать, куда, хоть в лес, даже если придется жить дикарями в шалаше, даже так, обозначила подбородком кивок Наташа, с милым Раей в шалаше, Крупская ездила в ссылку с Лениным, считаешь, что я хуже, ты молодая, устало прикрыл глаза Дмитрий, первая любовь затмила тебе глаза, ты излишне романтизируешь отношения между мужчиной и женщиной, жить в сложных условиях крайне тяжело. 9 из 10 семей рушатся именно из-за тягости существования. Девушка по зову заложенной в ней природы стремится к лучшему, а в современном мире это комфортная квартира, машина, возможность совершать покупки в универмаге, хорошо одеваться, вкусно есть и иметь доступ в интернет. В лесу всего этого нет, ты меня не переубедишь. Упрямо сжала губы пассажирка. Я иду с тобой, это не обсуждается, нужно будет, поживу в шалаше. Вряд ли это будет хуже детдома. Детдом, ты разве не с родителями живешь? Нет, я живу с тетей Любой. Мои родители пьяницы. Папаша сидит в тюрьме, а мать лишили родительских прав. Когда мне было 13 лет, меня отдали в детдом. Тетя Люба смогла меня забрать оттуда лишь через год. Этот год изменил меня, закалил характер, так что отчасти я даже рада, что прошла через этот ад. А твоя тетя, ты подумала о ней? Она ведь будет переживать, волноваться, не будет. Я позвонила ей и объяснила, что уезжаю вместе с женихом в другой город. К тому же у нее есть свои взрослые дети, которые сумеют позаботиться о ней. Так что я с тобой, и точка. Это мой выбор. Девушка намеревалась продолжить спор, она подготовила множество аргументов и придумала кучу фраз, но то, что произошло дальше, заставило ее замолчать и с удивлением взглянуть на водителя. Мы что, едем? Двигатель работает, колеса крутятся, деревья движутся мимо нас, с иронией ответил Карпов. Смею предположить, что мы едем. Куда едем? С подозрением смотрела на него Наташа. В лес. То есть? Погоди. То есть ты согласен взять меня с собой? Если я что-то понял за прожитые годы, так это то, что с женщинами лучше не спорить. Хочешь кормить комаров и сбивать ноги в кровь? Твое право. Здорово. Радостно захлопала в ладоши Наташа. А ты никак не прореагировал на то, что я назвала тебя женихом, то есть ты не против им стать, хочешь шоколадку, не уходи от ответа, стукнула ножкой по полу пассажирка, если ты от меня отстанешь, то согласен, голосом, полным печали, ответил Дмитрий, тише, почти не слышно, он добавил, все равно это на какие-то жалкие 40, максимум 60 лет, но вряд ли комсомолка продержится дольше недели. Что ты там бормочешь? С подозрением прищурилась Наташа. Считаю, насколько нам хватит бензина. Нужно будет заехать на заправку и прикупить там несколько канистр. Через несколько часов езды из-под капота раздался хлопок, двигатель заработал с перебоями и сильной вибрацией, а из выхлопной трубы повалил густой дым. Орочьи духи! Ударил кулаком по рулю Карпов. Что случилось? С испугом посмотрела на водителя Наташа, задремавшая в дороге. Что за звук? Карбюратор. Он тут старый, как и бензонасос. О них я не подумал. Мы сломались, и что делать? Сейчас починимся и поедем дальше. Припарковавшись на обочине, Карпов полез под капот. Наташа, садись за руль. Пока девушка занимала место водителя, Дима перекинул высоковольтные провода от катушки зажигания с третьего цилиндра на первый и наоборот. Скинул с карбюратора фильтр и кожух воздушного фильтра. Заводи. Я не умею управлять автомобилем. Управлять не нужно. Просто поверни ключ зажигания и держи его, пока я не скажу бросить. Делать, да. Наташа выполнила команду. Дима подергал тросик газа. Вслед за этим раздались хлопки. Из открытого карбюратора вырывались языки пламени и дым. Хватит, глуши. Девушка с чувством облегчения вернула ключ в прежнее положение. Она испугалась, что сделала что-то не так. Дим, все нормально, я не доломала машину, все хорошо. Мы ее починили, но это временно. Пока Карпов возвращал на место все как было, Наташа выбралась из кабины и внимательно наблюдала за его действиями. А что это было? Карбюратор пора менять или чинить. Мы старым дедовским способом прочистили сопла. На какое-то время этого хватит. Надеюсь, что до следующего магазина автозапчастей доедем. Дима, ты где нашел эту развалюху? Купил. А почему не новую машину? У тебя же вроде бы должны быть деньги. Во-первых, большая часть моих сбережений находится в электронном виде. Доступная наличность позволяла купить либо старый внедорожник и походные принадлежности, либо новый легковой автомобиль. Во-вторых, покупка нового автомобиля сразу же регистрируется. Это даст знать обо мне правоохранительным органам. А о том, что я купил старую машину, в лучшем случае станет известно через 10 дней, когда собственник пойдет снимать ее с учета.